Глава 24. Отчего итальянские государи лишились своих земель? Притча о Кадме, который посеял зубы убитого змея, и из них выросли воинственные народы, истребляющие друг друга, является хорошей иллюстрацией того, что представляли собой итальянские государи во времена Макиавелли. Лживые клятвы и измены, которые были для них не в диковинку, уничтожили их полностью. Если читать итальянскую историю конца XIV или начала XV века, то в ней нельзя найти ничего иного, кроме свирепости, наглости, пренебрежения обязательствами, беззаконных завоеваний, тайных убийств, словом, одни только гнусные злодеяния, одно упоминание о которых заставляет содрогаться сердце. Если бы, по примеру Макиавелли, попробовать упразднить правосудие, то за этим последовало бы истребление всего человечества, ведь беззаконие могло бы в короткое время все государства обратить в пустыню. Беззаконие и варварство итальянских государей было причиной того, что они лишились своих земель. Ложные правила Макиавелли без сомнения могут привести к гибели тех, кто настолько глупы, что желают им следовать. Я ничего не утаиваю. Подлая трусость этих итальянских государей вместе со злостью во многом способствовала их гибели. Бесспорно, что слабость неаполитанских королей была причиной их падения. Кто бы ни говорил, что при оценке этих событий он пользуется некими правилами политической науки, однако при всем том ему придется против своей воли прибегнуть к правосудию. Я спрашиваю Макиавелли, что он имеет в виду, когда говорит, если в государе, который только взошел на престол, то есть который беззаконно получил его, обнаруживаются разум и заслуги, то народ охотнее подчиняется ему, нежели тому, кто своей властью обязан праву рождения. Ибо люди больше восхищаются настоящим, чем прошлым, и если оказывается, что это изменение улучшает их жизнь, тогда уже они больше ничего для себя не желают. Признает ли Макиавелли тем самым, что народ из двоих храбрых и разумных мужей, наглого и беззаконного победителя, предпочитает законному государю? Или понимает он под этим государя без добродетели и отважного разбойника, который не имеет недостатка в способностях? Что касается первого предположения, то такое вообще невозможно, поскольку не сочетается со здравым смыслом. Любовь народа к тому человеку, который действует против закона, чтобы стать их повелителем, и который в остальном никаких заслуг не имеет, сомнительна. Ибо что заставило бы предпочесть его законному государю? Поэтому и последнее предположение Макиавелли неверно. Ибо чего можно ожидать от такого человека, который начинает свое правление со злодеяния, как не тирании? Может ли муж, узнавший в день свадьбы о неверности своей жены, иметь надежду, что она будет ему верна в дальнейшем? Макиавелли сам себе противоречит в этой главе. Он говорит, что без любви народа, без склонности знатных лиц и без армии, находящейся в хорошем состоянии, невозможно государю взойти на престол. Справедливость принуждает его признать это, но он уподобляется тем проклятым духам, о которых богословы говорят, что они хотя и исповедуют Бога, однако не перестают его при этом поносить. Если какой государь желает снискать любовь народа и знати, то ему следует быть дружелюбным и благостным, имея при этом достаточно сил для того, чтобы нести на себе бремя правления. Должность государя подобна всем остальным. В каком бы человек ни состоял звании, если он несправедлив, то он никак не сможет обрести доверие других людей. Самые неправедные ищут всегда честных людей, подобно тому, как неспособные стремятся оказаться в компании знающих разумных людей. Разве можно быть справедливым самому незначительному бургомистру, если государь имеет право на злодеяние? Кто хочет расположить к себе людей, должен обладать такими свойствами, которые я описал, а тот, которого описал Макиавелли, только и способен на стремление к возвышению себя самого за счет других. Вот каков оказался наш политический наставник со сброшенной маской. Муж, который в свое время почитался славным, которого хотя и считали опасным многие министры, однако при всем том его положением следовали. До сих пор никто не дал ему достойного ответа, и никто не обвинил еще его в тех злодеяниях, которые были совершены по его наущению. Насколько счастлив был бы тот, кто истребил бы последователей Макиавелли. Я показал, как плохо составлено его учение. Теперь же все государи земли должны посрамить его учение своими делами. Они обязаны избавить свет от ложных понятий, которые восходят к этой политической науке. Политическая наука должна быть учебником мудрости для государей, но не такой, какой является наука Макиавелли, который годится только в учебнике обманщикам. Государи должны истреблять хитросплетение и неверность в отношениях между собой, стремиться к распространению силы, честности, откровенности, которые, если говорить прямо, пока можно найти в немногих монархах. Они обязаны самим делом доказать то, что так же мало стремятся к захвату областей соседних государств, как и полны решимости сохранить собственные земли. Государь, желающий всем завладеть, подобен тому человеку, который обременяет свой желудок пищей так, что он всего переварить не в состоянии. И наоборот, государь, довольствующийся тем, что он хорошо своим государством управляет, уподобляется человеку умеренно питающемуся, у которого желудок работает безотказно. Глава 25. О влиянии фортуны на дела этого мира и о том, как можно противостоять ему. Вопрос о человеческой свободе содержит в себе одну из тех задач, которая подвигла многих философов к размышлениям и которую пытались решить многие богословы. Защитники свободы говорят, если люди не имеют последней, тогда Бог действует в них, следовательно, с помощью человека он осуществляет убийство, воровство и все злодеяния, что никак не соответствует его святости. Более того, если высочайшее существо будет отцом беззакония и причиной всех несправедливостей, тогда преступников не следует наказывать, следовательно, нет на свете ни злодеяния, ни добродетели. Но поскольку это гнусное предположение противоречиво в себе самом, то не остается ничего иного, как допустить существование свободы. Противники этого скажут, что в этом случае Бог уподобляется архитектору, который действует в темноте, если он при сотворении мира не знал того, что в нем будет происходить. Часовой мастер, скажут они, знает действие даже самой малейшей детали в своих часах, ибо он знает то движение, которое он придал этому механизму и для чего он сделал каждую зубчатку. И Бог поэтому, как бесконечное и премудрое существо, не должен быть бессильным свидетелем человеческих действий. Как можно, чтобы Бог, все дела которого несут на себе печать его порядка, который все вещи подчинил постоянным и неизменным законам, только одного человека мог сделать неподвластным? В этом случае не божественное провидение управляло бы миром, но человеческое своенравие. Поэтому с человека и Бога надлежит избрать того, кто является источником закономерного движения. Понятно, что скорее человека следует признать ведомым, поскольку именно он подвержен слабости и непостоянству. Таким образом, разум и слабости являются той цепью, с помощью которой десница провидения управляет человеческим родом, чтобы вести его через препятствия, которые предопределены вечной премудростью. Таким образом, приближаются они к одной пропасти, когда стремятся избегнуть другой. Философы взаимно ввергают себя в бездну нелепости. Богословы же борются во мраке и из любви к нему себя проклинают. Эти партии сражаются между собой так же, как некогда боролись карфагеняне с римлянами. Когда первые опасались видеть римское войско в Африке, то переносили пламя войны в Италию, и когда в Риме от Ганнибала, которого они боялись, стремились избавиться, то посылали Сципиона с легионами под Карфаген. Философы, богословы и многие герои силлогизмов имеют те же самые качества, что и французы. Они во время приступа храбры, но могут вдруг проиграть, если не позаботятся о защите. Один из остроумнейших людей говорил по этому поводу: «Бог является отцом всех сект, ибо он дал всем равное оружие, одну добрую и одну худую сторону». Макиавелли, заимствуя вопрос о свободе и предопределении из метафизики, включил его также и в политическую науку. Однако эта тема не дает ему никакого материала, который бы подходил для учения о государстве. Здесь бесполезно спрашивать о том, что является причиной происходящего – свобода, удача или случайность. Единственное, о чем мы должны помышлять, так это о совершенствовании разума. Счастье и случай – это слова, которые зависят от чувства. Они, по-видимому, обязаны своим происхождением глубокому неведению. Эти имена даются вещам тогда, когда причины произошедшего еще неизвестны. То, что простой народ называет «счастьем Цезаря», является ничем иным, как собранием всех тех приключений и обстоятельств, которые сопутствовали намерениям этого честолюбивого государя. Но что подразумевалось под несчастьем Катона, то были случившиеся с ним внезапные неудачи, за которыми так быстро последовали несчастья, которые он не мог предвидеть и отвратить. Катон-младший, 95-46 до нашей эры, противник Цезаря, тяжело переживал фактическое падение республики. В 46 году до нашей эры, после поражения помпеянцев в сражении при Тапсе, Северная Африка, покончил жизнь самоубийством. Но что следует разуметь под словом «рок», нельзя объяснить иначе, как на примере игры в кости. Бывает, что мне вместо 12 выпадает 7 очей. Если с помощью естественных причин рассмотреть то, что последовало за бросанием, то надо иметь необычное зрение, чтобы увидеть, какое положение получали кости в стакане. Один раз или более они переворачивались. Достаточно ли движения они получили? Собрав все эти причины воедино, мы получим то, что называют случаем или роком. Как долго будем мы, люди, ограниченными существами, которые понятия не имеют о том, что они называют роком? Мы обязаны исследовать естественные причины, однако жизнь наша столь скоротечна, что разум не в состоянии все это согласовать между собой. Я намерен представить некоторые примеры и с их помощью ясно доказать, что не может человеческий разум все предвидеть. Первый пример – это внезапное нападение на город Кремону, который задумал принц Евгений с необыкновенной смелостью и остроумием, который он с чрезвычайной отвагой осуществил. Но что за этим последовало? Его намерение ему изменило. Принц Евгений пришел в город утром по каналу для нечистот, который был ему показан одним из священников. Он, вне всякого сомнения, захватил бы город, если бы ему не помешали два случая. Во-первых, городской полк вышел на учение раньше обычного и удерживал участок прорыва неприятеля до прихода остального гарнизона. Ошибся и тот проводник, который принца Вадемонта должен был подвести к городским воротам, поэтому, когда этот принц подошел к городским воротам, было уже поздно. Речь идет о Кремонском сражении, состоявшемся 1 февраля 1702 года. Другой пример, который я хочу привести, касается заключения мира, то есть событий, которые произошли в конце войны за испанское наследство между Англией и Францией. Ни министра императора Иосифа, ни самые великие философы и искуснейшие политики не могли предвидеть того, что пара перчаток может изменить судьбы всей Европы. А произошло следующее. Герцогиня Мальборо была тогда гофмейстериной при королеве Анне, в то самое время, когда ее супруг в Брабанском походе пожинал лавры и богатство. Герцогиня с помощью милости королевы поддерживала интересы мужа при дворе, а он своими победами возвышал свою супругу. Таким образом, пока она была при королеве, противостоящие герцогу Мальборо Тори не могли преуспеть в стремлении заключить мир. Но герцогиня лишилась благоволения королевы из-за ничтожной вещи. Королева и герцогиня заказали одинаковые перчатки. Нетерпение заставило герцогиню принудить перчаточницу изготовить ее пару быстрее, чем королевскую. С другой стороны, и королева желала получить свою пару раньше герцогини. Между тем, одна из противниц герцогини при дворе уведомила королеву о желании Мальборо получить перчатки раньше нее. Королева с этого времени, хотя и продолжала смотреть на герцогиню как на наперсницу, однако уже не могла мириться с ее гордостью. И, наконец, когда мастерица пожаловалась королеве на то, что герцогиня принуждает ее сделать перчатки раньше, королева окончательно разгневалась. Такое ничтожное событие имело следствием неприятности, которых стоит ожидать от королевской немилости. Тори воспользовались случаем, чтобы укрепить позиции своей партии при дворе. Вместе с немилостью королевы, герцогини Мальборо, оказались немилости при дворе и Виги, и те, кто представлял императора и его союзников при английском дворе. Таким образом, провидение смеется над всей мудростью и величием человека, показывая, что столь смехотворные причины оказываются в состоянии изменить судьбы монархии. В результате женщины избавили Людовика XIV от таких обстоятельств, которых ни его остроумие, ни армия, ни вся его сила не могли бы ему помочь. Именно они принудили союзников заключить мир против их воли. На самом деле причиной сепаратного мира Франции с Англией стали противоречия между последней и австрийским императором Иосифом, стремившимся после победы над Людовиком присоединить Испанию к своей империи. Такого рода случаи очень редки. И они не могут принизить человеческий разум. Они подобны тем болезням, которые, хотя и причиняют нам неприятности, все же не могут помешать наслаждаться телесным здоровьем. Поэтому необходимо, чтобы власть имущие стремились совершенствовать свой разум. Однако этого недостаточно для того, чтобы быть удачливым в делах. Нужно уметь соотносить свои действия с обстоятельствами, а это бывает очень трудно. Вообще, я говорю о двух типах людей. О тех, кто обладает энергичным и медлительным характером. Это различие в характерах имеет свои следствия. Государь не может, подобно хамелеону, изменять свое обличие. Иные времена способствуют людям дерзновенным, которые, казалось бы, рождены для битв, войн и всякого рода возмущений. Беспокойный характер и недоверчивость, свойственные многим великим государям, дают возможность неприятелю воспользоваться их несогласием. Таким образом, междоусобицы американских индейцев помогли Фердинанду Кортесу покорить Мексику. В другие времена мир не развивается так быстро. Он требует, чтобы им управляли с послаблением и кротостью. Тогда ничего от правителя не нужно, кроме разума и предосторожности. И в управлении господствует благословенная тишина, которая наступает, как правило, после великого волнения. В такое время переговорами добиться можно гораздо большего, чем войнами. И то, что не достигается оружием, может быть получено с помощью пера и чернил. Но чтобы великий государь во всех случаях мог добиваться своего, ему следует учиться у разумного кормчего. Если бы полководец в соответствующее время был отважным и осторожным, он мог быть почти непобедимым. Фабий превосходил Ганнибала только своей медлительностью. Имеется в виду римский диктатор Фабий Кунктатор, который во время войны с Ганнибалом успешно навязывал противнику тактику постоянного уклонения от решительного сражения. Этот римлянин знал совершенно точно, что карфагеняне имели недостаток в деньгах и нуждались в пополнении войска, и что он, не вынимая меча из ножен, может победить всю армию, которая с каждым днем таяла от голода и лишений. Политика же Ганнибала состояла в стремлении к сражению. Власть его опиралась на случай, от которого он ожидал очень скорых выгод. Он заставлял людей подчиняться, давая почувствовать им свою силу в ужасных и вспыльчивых поступках. Если бы баварский курфюрст и маршал де Талар в 1704 году не выступили бы из Баварии к Блейнхему, то они без сомнения овладели бы всей Швабии, поскольку союзная армия из-за недостатка в съестных припасах не могла более находиться в Баварии. Им необходимо было немедленно отступать к Майну и затем распустить все свое войско. Это не случилось из-за того, что курфюрст решил дать сражение, и это его решение стало причиной того, что Бавария потеряла земли между Оберфальцем и Рейном. Имеется в виду Блейнхеймская кампания 1704 года, в которой франко-баварское войско потерпело сокрушительное поражение от союзной армии имперцев и англичан. Не принято говорить о том немыслимом количестве солдат, которые гибнут на войне, но только о тех, кому сопутствовало счастье. Здесь происходит то же самое, что и со сновидениями и прорицаниями. Ибо из тысяч предсказаний и провидений, преданных совершенному забвению, вспоминаются те, что на деле исполнились. Происхождение вещей следует рассматривать по их причинам, но не причины выводить из вещей. Из этого следует, что народ при дерзновенном государе на все отваживается потому, что он находится в постоянной опасности. Осторожный же государь, если он не способен к великим делам, больше кажется склонен к делам, связанным с внутренним управлением. Поэтому один из них дерзает, а другой сохраняет. Если же и тот, и другой желают прославиться, то им следует родиться в соответствующее их характеру время. В противном случае их дарования будут для них больше вредны, нежели полезны. Каждый разумный человек, особенно те, кому выпало властвовать, должен выработать план своего поведения, где все действия будут сопряжены друг с другом, наподобие математического доказательства. Тогда можно было бы все случаи обращать в свою пользу. Но где такие государи, которые обладают столь редкими дарованиями? Государи всего лишь люди, и поэтому тот тип поведения, когда они соответствуют любым обстоятельствам, невозможен. Народ довольствуется делами великих государей, трудами, которые они осуществляют по мере своих сил. Наисовершеннейшие из них – те, которые далеки от науки управления, преподанной Макиавелли. Их пороки бывают терпимы, если они уравновешены многими замечательными деяниями. Надо помнить всегда о том, что в мире нет ничего совершенного, и что заблуждение свойственно всем людям. Наисчастливейшим является то государство, где взаимная забота государя и подданных делает общественную жизнь приятной и легкой, без чего человеческое существование становится несносным бременем. Глава 26. О разного рода переговорах и о тех причинах войны, которые можно назвать законными. Мы рассмотрели в этом сочинении несправедливость тех правил, которыми Макиавелли хотел привлечь нас на свою сторону. Вместо добродетельных людей он ставил нам в пример злобных и беззаконных правителей. Я старался отделить пороки от добродетели и избавить свет от тех заблуждений, которые он заимствует из этой политической науки для государей. Я заметил лишь, что истинная наука правления должна состоять в том, чтобы превзойти своих подданных в добродетели, дабы они не были вынуждены проклинать у других то, к чему они своими примерами подают повод, Я показал, что недостаточно только утверждения своей славы и действий для достижения той славы, которая видна всякому. Но я сказал, что нужны такие поступки, которые относятся к благоденствию рода человеческого. Я намерен еще присовокупить к этому два рассуждения, одно из которых касается переговоров, а другое заключает в себе побуждение к сражению, которое можно назвать законными. Министры государей, находящиеся при иностранных дворах, являются никем иным, как привилегированными разведчиками, которые следят за поступками тех государей, которым они отправлены. Они должны выведывать их намерения, исследовать их предприятия и предвидеть их действия, чтобы в надлежащее время поставить об этом в известность своих владык. Главная причина, для чего они отправляются к иностранным дворам – укрепление союза. Однако вместо того, чтобы быть опорой мира, они нередко становятся орудиями войны. Они употребляют лесть и обманы, чтобы выведать у чиновников их политические тайны. Слабых склоняют они на свою сторону интригами и угрозами, кичливых словами, а корыстолюбивых – подарками. Словом, они создают иногда столько зла, сколько могут сделать, думая при этом, что они, совершая грех по должности, находятся в безопасности. Государи должны оберегать себя от хитрости этих шпионов. Если дело заключается в том, чтобы заключить союз, то в этом случае государь должен быть гораздо осторожнее, чем во всех остальных случаях. Поэтому следует с величайшим тщанием рассматривать те положения, которые составляют основу договора, чтобы впоследствии не возникло препятствий к их выполнению. Что касается договора, все пункты которого в тонкостях описаны, то при его выполнении нередко они начинают приобретать совершенно иной вид, ибо то, что в нем показано как выгода, при подробном испытании оборачивается многими бедами, приводящими к разорению государства. Поэтому требуется, чтобы в договоре все выражения были ясны. И всегда строгий грамматик должен в государстве предшествовать искусному политику, дабы различие между словами и действительным содержанием договора не имело места. Поэтому надлежит политической науке принести пользу в том, чтобы обучать желающих заключать союзы избегать тех погрешностей, которые возникают из-за торопливости государей. Они, зная об этих погрешностях, имели бы время для полезных размышлений. Не все переговоры ведутся достойными министрами, часто посылаются известные персоны, не состоящие в публичной службе. Они имеют свободу по-своему толковать некоторые положения, поскольку не связаны с службой с государем. Подготовка к заключению мира после последней войны императором и Францией велась таким образом, что о них не знали ни государство, ни армия, ни флот. Он был заключен у одного графа, фон Нейвида, владение которого находится на Рейне. Виктор Амадей, бывший в свое время самым искусным и хитрым князем, умел скрывать свои предприятия гораздо лучше, чем все остальные. Его хитрости не один раз приводили Европу в недоумение, из которых памятна одна, совершенная маршалом Катиной, который, одевшись в монашеское платье под видом привидения королевской души, отвлек Амадея от императора и склонил на сторону Франции. Эта сцена между королем и генералом была разыграна так искусно, что последовавший договор между Францией и Савойей стал для всей Европы неожиданным политическим явлением. Речь идет о союзе герцога Савойского и Людовика XIV в войне за испанское наследство. Я не намерен ни оправдывать поступок Виктора Амадея, ни порочить его, тем более приводить его в пример государям. Я только нашел в нем достойную похвалы сообразительность и молчаливость. Эти свойства бывают нужны великому государю, если употреблять их на благое дело. Общим правилом является то, что министров, обладающих способностью понимания ситуации, следует использовать для важных переговоров, льстивых – для подстрекательства к войне, а обаятельных – для снискания любви. Однако все они должны быть прозорливы, чтобы уметь тайну прочитывать по лицу и чтобы от их проницательного взора ничего не могло скрыться. Однако же лесть и хитрость не следует употреблять без нужды. С этим бывает то же самое, что и с пряными кореньями. Ежели употребить их много в пище, то они затмят вкус, и тогда язык, к ним привыкший, не сможет почувствовать их пряность. Честность же необходима всегда. Она подобна простой естественной пище, которая всякому организму полезна и укрепляет тело, не распаляя его. Государю, честность которого известна каждому, без сомнения будет доверять вся Европа. Он без обмана будет счастлив и могуществен, лишь благодаря своей добродетели. Спокойствие и благоденствие государства являются целью, в которой все способы управления сходятся воедино. И они же являются целью всех переговоров. Спокойствие Европы основывается на мудром равновесии, когда сила одних монархий сдерживается силой других. Итак, если это равновесие уничтожить, тогда следовало бы бояться смены образа правления в государствах и падения королей, которые бессилили себя распрями. Закончилось бы это все учреждением новой монархии. Наука управления требует от европейских государей того, чтобы они не забывали заключать договоры и соглашения. Иначе как они справятся с честолюбием власти и уберегутся от тех, кто сеет в их душах эти семена? Вспомни об одном консуле, который, желая доказать необходимость в согласии, схватил за хвост лошадь и безо всякого успеха пытался его оторвать. Но он добился того, чего хотел, выщипав хвост по одному волоску. Это наставление для некоторых государей нынешнего времени столь же необходимо, как и для римских легионов. Ничто не может сделать их государства изобильными, ничто не в состоянии сохранить в Европе мир и спокойствие, кроме согласия государей. Сколь счастлив был бы мир, если бы в деле сохранения правосудия и восстановления между народами мира и согласия не было бы иного средства, кроме переговоров. Тогда вместо оружия и стремления уничтожить друг друга государи прибегали бы только к разумным доводам. Однако печальная необходимость нередко принуждает государей избирать для себя жестокую стезю. Бывают случаи, что свободу народа, угнетаемого несправедливым образом, следует защищать оружием, и государь благоденствие своего народа должен доверить судьбе. В этом случае справедливо то, что удачная война может привести к удачному миру. Причина войны делает ее справедливой либо наоборот. Страсти и честолюбие государей часто ослепляют их, приукрашивая самые неприглядные действия. Война является крайним средством, к которому прибегает государь, не имея другого выхода. Война ведется часто ради защиты, и такая, безусловно, является справедливой из всех войн. Нередко война ведется для сохранения того права государя, на которое покушаются другие. Таким образом, защищает он свое право мечом, и война должна доказать справедливость его доводов. Война бывает также с далеко идущими планами, и государь поступает в этом случае разумно, ежели ее начинает. Правда, хотя это и является войной жестокой, однако он бывает справедлив в этом случае. Если бы ныне безмерная сила какого-либо государства угрожала всему миру, разумным стал бы поступок государя, который стремился бы удержать течение этой реки. Если гроза собирает облака в кучу и молния предвещает непогоду, и один государь этой грозе противиться не в состоянии, то он соединяется со всеми, кому грозит такая же опасность. Если бы египетские, ассирийские и македонские короли соединились в союз против римской силы, то она никак не смогла бы покорить эти государства. Разумный союз и скорая война могли бы сдержать честолюбивое намерение, исполнение которого весь мир заключало в оковы. Разумение требует того, чтобы малое зло предпочитать большому, и вместо неизвестного избирать известное. Поэтому было бы гораздо лучше, чтобы государь, коли это в его воле, вступал в жестокую войну для снискания лавровой ветви, нежели дожидался опаснейших времен, когда объявления войны могут лишь на несколько минут отсрочить его рабство и падение. Во всякое время справедливо то правило, что лучше упреждать других, нежели быть упрежденным ими. В таких случаях удача всегда сопутствовала великим мужам. Государи бывают замешаны в войну своих союзников и вынуждены в соответствии со своим договором представить вспомогательное войско. И поскольку никому из европейских великих государей, чтобы самостоятельно противостоять врагу без союзов, обойтись невозможно, то обязываются они в случае нужды помогать друг другу, что в самом деле способствует их безопасности. События показывают, кто из них вкушает плоды этого обязательства. Счастливый случай бывает благосклонен одному, а выгодное обстоятельство является опорой для другого. Поэтому честность и разумение требуют от государей равного исполнения своих обязательств, тем более что союз призван защитить их народы. Итак, отсюда следует, что справедлива будет та война, которая ведется для того, чтобы противостоять нападению, сохранять права и защищать свободу. Великий государь, ведущий войну такого рода, не может ставить себе в упрек пролитие крови. Он поступает в этом случае так, как ему следовало, поскольку в подобных обстоятельствах война – меньшее зло, чем мир. Это заставляет меня вспомнить о тех государях древности, которые делали своим промыслом торговлю своим народом, его свободой и крови. Их дворы походили на помещения для аукциона, где они продавали тем больше людей, чем больше им обещали денег. Эти государи думали не о союзниках, а лишь о своей выгоде. Долг солдата состоит в том, чтобы защищать свое отечество. Если же его отдавать в наем другим государям, как некоторые одалживают собак, то в этом случае он поступает во вред своей деятельности и тем боеспособности своего государства. Говорят, что нельзя продавать священных вещей, однако что может быть священнее человеческой крови? Что касается религиозной войны, то она происходит внутри государства почти всегда от недостаточного разумения государей. Если он поддерживает одно вероисповедание, другое же, наоборот, стремится притеснить, особенно если он притесняет религию, пользующуюся поддержкой в народе, то это способствует еще большему разобщению верующих и разжигает пламя большой войны. Если же великий государь печется об управлении гражданами и предоставляет каждому пользоваться свободой совести, и если он всегда является только государем, не делая никогда себя священником, тогда он имеет верное средство уберечь свое государство от возмущений, которые разжигаются воинствующими богословами. Религиозные войны, ведущиеся за пределами государства, вздорны и несправедливы в высочайшей степени. Поистине, разве можно считать справедливой войну, которую мог бы вести Карл Великий, заставляя все народы от Греции до Саксонии принимать христианство? Сумасшествия крестовых походов больше не существует, и пусть хранит нас небо от их повторения. Вообще, всякая война приносит столько несчастья и пагубных следствий для государства, что государи должны очень хорошо подумать, прежде чем вступать в нее. Я уверен в том, что если бы государи могли представить те беды, которые уготованы народом объявлением войны, то они были бы более ответственны в принятии решения о том, следует ли начинать ее или нет. Однако воображение их не простирается так далеко, чтобы увидеть будущее несчастья народа. Как можно государям не понимать, какие бедствия несет с собой война? Народ угнетается налогами, страна лишается многих молодых людей, неприятельские мечи и пули пожирают народ толпами, раненые, лишившиеся своих членов, единственного средства для добычи пропитания гибнут в нищете, и, наконец, скольких полезных граждан теряет государство? Государи, считающие подданных своими рабами, без всякого милосердия используют их в войне и лишаются их без сожаления. Напротив, государи, считающие граждан равными себе и являющимися душой неродного тела, берегут жизни своих подданных. В заключение этого моего сочинения прошу монархов не обижаться на ту свободу, с которой я все это изложил. Я ставил своей задачей говорить истину с тем, чтобы пробудить добродетель, никому не делая снисхождения. О царствующих ныне государях я столь высокого мнения, что полагаю их достойными правды. Что же касается Нерона, Александра VI, Цезаря Борджа и Людовика XI, то этого о них сказать не могу. Слава Богу, что мы не видим уже среди европейских государей людей такого типа. О них ничего нельзя сказать иного, кроме того, что в подобных тиранах следует порицать все, позорящее честь правителя и попирающее справедливость.